Глава 35. Да прольется кровь. Темнота жгла, обволакивала ядовитым туманом. Красные всполохи жалили прикрытые веки. Поборов тошноту, я сконцентрировалась на них и вынырнула из беспамятства. Перед глазами простиралась пелена, густая, едкая, приправленная мутными кругами от проступивших слез, но очертания за ней худо-бедно вырисовывались узнаваемые. Каменный мешок с бугристым сводом, возвышение алтаря, мерцание свечей. Зал звезд родненький. За спиной чувствовалась шероховатая поверхность стены, а руки не чувствовались вовсе. Сглотнуть, усилием воли вернуть ощущение, прислушаться к ним. В вывихнутых запястьях пульсировала боль, притупленная холодом, который ни с чем не спутаешь. Релиевые браслеты, соединенные вместе. Чудненько. Сцапали. Последнее, что помню, разговор в коридоре, а потом пробел. Вряд ли меня не кстати накрыло зовом. Уж слишком характерно подташнивало и раскалывалась голова. Темное ментальное влияние. Как я умудрилась его проморгать с моим-то блоком на подсознании и защитным обвесом? Между прочим, его на мне уже не было, как и пиджака с припрятанными в карманах боевыми артефактами. Захотелось застонать. Не столько от боли, сколько от понимания того, в чем я прокололась. Детальное исследование моей ауры в лаборатории дало этому гаду 100% рабочие формулы, позволяющие меня вырубить. Но кто ж знал, зачем он ее считывал? Остатки ментальной магии были знакомыми. Похожие крыло в парке после визита в бар. И треск в голове с оцепенением тогда прилагались. Напрасно я грешила той ночью на перенапряжении за астральной проекцией. Выходит, он пытался меня похитить, до появления Киллиана спутало ему планы. Есть и хорошие новости. В пространственном кармане кое-что имеется. Его мне определенно не вывернули. Ни малейших признаков пустоты. Это исключительно легионерские фокусы. Добраться до артефактов будет непросто, что прискорбно. Зато Кловис где-то на нижнем уровне и обещал меня догнать. А раз Аарон напал первым, теперь любые мои действия попадают под самооборону с обходом клятвы, данной Дексу. Всё-таки таинственный вредитель не он. Зря подозревала. Главное, что не Атикус. «С пробуждением!» — ударил по ушам голос, отозвавшись неприятным дребезжанием в ушах. Передо мной возник едва различимый силуэт. Волосы впились чужие пальцы, приподнимая с пола. Блеснуло лезвие, инстинктивно прижатые к груди руки полоснуло болью. Резкое жжение, теплота, заструившаяся по локтям крови. «Нет, ну, для ритуала она, конечно, обязательна, но не обязательно делать это так грубо. Никакого уважения к жертве». Обратно меня швырнули с неприкрытой ненавистью. Стало ясно. Тут много личного. Кто он, демоны его раздери, и чем я ему насолила? Сев поудобнее, насколько было возможно, я сморгнула слезы. Картинка перед глазами обрела четкость. По лежащим на коленях рукам стекали багровые струйки. На полу точками отпечатывались капли. Неопасные порезы, поперечные, чуть выше запястья, вены не задеты. Ему не надо, чтобы я истекла кровью раньше времени, и на жертвоприношении мне положено быть в сознании. Снова отключать ментальными чарами не рискнет, и блокирующие магию браслеты с меня перед ритуалом снимет, иначе тот не удастся. В дальней стене угадывалась замурованная дверь. В углу — мощно запечатанный тьмой альтернативный вход. Хреново. Незамеченным сюда никто не проникнет. Недоманьяк дорисовывал на алтаре мелом оккультные символы, не забывая поглядывать в мою сторону. Рядом с ним стояла подготовленная ритуальная чаша, в которой уже наверняка была моя кровь. «Тебя как вообще зовут?» — прохрипела я, словно заново учась разговаривать. «Ты знаешь», — хмыкнул он, не разгибаясь от алтаря. «Имя я не менял». «Только внешность?» «Ещё фамилию. С Дамгора». «Аарон Дамгор?» «Что-то это ничего не проясняет». «Конечно, ты меня даже не помнишь». Аарон так надавил на мел, что тот заскрипел. «Куратор из тебя был на редкость паршивый». «Вот же». Доставшийся мне в подопечный первокурсник выхватывался из воспоминаний смутно. Мелкий, нескладный парнишка лет 16, очень навязчивый. Слонялся за мной тенью, пока не был послан заниматься своими делами. Он и был за нашими с Атикусом спинами на магографии, найденной девочками в библиотечной подшивке. Преследователь грёбаный. На каком факультете учился, вылетело из памяти вместе со всем остальным о его личности и наших отношениях. Не мудрено, у нас их и не было. Дальше своего высоко задранного носа ты никогда не видела. Аарон бросил мил, не дочертив символы. Выпрямился, смерив меня мстительным взглядом сверху вниз. Звезда университетская, в недосягаемом для рядовых обывателей сиянии. Уверенного тебе студента вопросы, проблемы с сокурсниками, идеи для магических проектов? Не стоит внимания, вечеринки и бурная личная жизнь важнее, нечего мешаться под ногами. О, при иных обстоятельствах я бы умилилась таким обидкам. Никто тебе не был должен любви и заботы. Ранило твои чувства? Прости, мне плевать. Несколько размашистых шагов от алтаря, и надо мной нависло перекошенное от злости лицо. В бок врезался тяжелый ботинок, ребра затрещали. Воздух выбило из легких. Вдохнуть оказалось очень экстремальным аттракционом. Полегчало убогому. Выводить его из себя не было умным решением. Но шел бы он в бездну. Урод. Лучше бы ты сдохла в тот раз. Ему-то само собой. Ритуалить бы повторно не пришлось. Успокоился Аарон быстро. То ли побоялся прибить меня, то ли умел неплохо владеть собой. Скрывал же истинное ко мне отношение все это время. Презрительно скривившись, он пошел дорисовывать символы. Я медленно выдохнула, восстанавливая дыхание. Значит, неказистый умник с рано проявившимся даром устал быть жалким неудачником и захотел превратиться в распрекрасного самца с помощью темной материи. Ясно, почему бездна сменила мне внешность при попытке обратить последствия эксперимента. Кловис правильно предположил, что при изначальном ритуале ей было загадано желание, а скинутые 20 лет — компенсация за исполнение с опозданием. Прикусив губу, я шевельнула немеющими пальцами. Движение далось через боль и с неимоверным трудом, но сотворить элементарный паз для пространственного кармана у меня получится. Делать это в антимагических браслетах — то еще испытание на прочность, но других вариантов не вижу. Наверняка противник пребывает в неведении касательно моего криминального прошлого и обретенных навыков колдовства при блокировке рилием. Подгадать бы момент. Спустя невыносимо долгую минуту мне повезло. Хоть в чем-то. Дочерчивая очередной символ, Аарон ненадолго отвернулся, выпустив меня из поля зрения. Я мгновенно сложила пальцы для открывающего карман заклинания. Кожа под браслетами полыхнула огнем. Самым сложным было не заорать. В ладонь выпал маленький, усиливающий светлую магию самоцвета, плетенный тонкими металлическими кольцами. Активировав артефакт, я тихонько уронила его на пол и чуть подвинулась, сев на него. Аарон повернулся на мое шевеление, присматриваясь. Мое положение изменилось буквально на пару сантиметров, а ожоги от рилия на запястьях не были заметны за кровавыми потеками. Не высмотрев ничего интересного, он вернулся к прежнему занятию. Регенерирующие чары мне удалось сотворить не сразу. Пальцы не слушались, от колющего раскаленными углями жара мутилось сознание. Увы, не владею целительской магией филигранно. Артефакты способны ее лишь усилить, а не заменить. Нужно точечное вливание энергии, причем в вывихнутые суставы, минуя порезы, залечивание которых привлечет внимание. Радует, что светлые плетения в древнем, рассчитанном на темные обряды зале, практически не видны. Да и паз предельно топорный, лекарями категорически неодобряемый, поскольку чреват откатом более серьезным, чем любое ранение. Но это будет потом, если вообще будет. Колдовство обошлось ценой прикушенного языка. Во рту растекся противный металлический привкус, по запястьям — болезненное покалывание ускоренной регенерации. Не настолько ускоренной, как хотелось бы. А рисовать оккультные символы Аарон почти закончил. Необходимо потянуть время. Высказывая мне, какая я дура, он отвлекся охотно, а его страсть к самолюбованию не может быть поддельной. Чего стоил хотя бы дом, заставленный книгами личного сочинения и украшенный собственным портретом. «Нечестно!» — процедила я сквозь зубы. «Надеюсь, решит, что это от злости, а не от боли». «Ты догадался, кто я? А у меня не было такой возможности. Упал бы, что ли, пару раз в обморок из-за зова?» «Бедняжка!» — действительно отозвался Аарон и с самодовольным превосходством усмехнулся. «Выпадение из реальности под зовом бездны преодолевается ментальной сосредоточенностью. Вы, мультимаги, мните себя гениальными, а на деле распыляетесь везде, ни в чем не добившись высот». «Ошибается. Просто магии разума я предпочла стихийную. Скоро убедительно продемонстрирую. «В какой момент ты меня вычислил?» — полюбопытствовала я, делая ставку на то, что похвалиться своей сообразительностью он не откажется. «На открытии или в допросной?» «Когда первокурсница поискового демона призвала и сдала распределительный тест». Повелся этот нарцисс, замедлившись в разрисовывании алтаря. «В моем доме тоже ведь книгу искала, и еще и позорно попалась. Очевидно, где-то ты ее в итоге нашла, если сообразила убрать отсюда своего вечного жителя френдзоны. Думаешь, спасла его? Легионеры разыскивают маньяка. Так получат. Мертвым, зато с интересными уликами». «Надумал подставить Атикуса?» Звучит как дополнительный стимул выжить. Но сердце все равно подскочило к горлу, обуяло страхом, который опытный менталист не ощутить не мог. «Благодари за это себя», — бросил он с наслаждением. «Нечего было влезать в расследование Зинбера и уводить удобных козлов отпущения пастись на безопасную лужайку». «Ты видел нас вдвоем в парке и слышал, о чем мы говорили?» Сокрушенно вздохнула я, словно меня только что осенило. «А про тайное сообщество откуда знал?» «Я его создал», — фыркнул Аарон. «Немножко бесед на нужную тему, подкинутых невзначай идей, ментально вложенных мыслей, и готово». «Наверное, преступные маги 10 лет назад в Междумирье точно так же по твоей наводке проникли. Их ты сдал Легиону заранее. Хотя, как ты тогда сумел сам улизнуть из-под носа, нагрянувший прямо в зал звезд облавы?» «Легко. Порталами подпущенные здесь залпы тьмы. Та банда жаждала силы бездны, а мозгами не отличалась». Он дочертил оккультный узор на алтаре, усилил огонь свечей, расставленных вокруг. Боль в запястьях уменьшалась, пальцы чувствовались все лучше. Но каждая лишняя секунда регенерации не лишняя. «Элия Доус погибла зря», — вывела я. «Лаи Иствер не подошла для ритуала из-за моего возвращения в Междумирье и уцелела чудом. Тебе совсем не жаль невинных девочек?» «Этих вертихвосток?» Аарон скривился. «Невинность — последнее слово, которое к ним относится. Ты его еще на себя примерь, раз вдобавок омолодилась за счет бездны. Интересный эффект, надо будет его исследовать». И повторить. Было понятно, он не остановится жертвоприношениями даже после моего убийства. «Да ты вправду маньяк!» — прошипела я. «И сволочь! Мой эксперимент испортил! Как?» Следовало меньше трепать о нем языком, не удосуживаясь проверить, кто стоит неподалеку. Осклабился Аарон. «Ах да, ты же меня не замечала!» «Достаточно вопросов, пора заканчивать». Болтать о таком хитром себе он любил, но роль рассказывающего все злодея ему явно наскучила. Аарон вытащил опоясанный двумя линиями шарик, умножатель подпространственных частиц, подбросил его, заставив на секунду зависнуть в воздухе и затянуть потолок темной завесой. Череда сложнейших и очень знакомых пасов над ритуальной чашей, удушливая сеть оккультного плетения, дерганный танец пламени свечей. Над алтарем раскрылся провал бездны, зияя непроглядной чернотой. Глубинный уровень с темной материей. В зал полился ее ласковый зовущий шелест. На полу зашипели точки накапавшей крови. От тлетворных эманаций по коже пробежала дрожь. Дыра в небытие, обретя на миг алый контур, разверзлась жадной пастью. Осталось, собственно, принести жертву. Аарон приблизился ко мне, одной рукой хватанул за залитые кровью запястья, другой отщелкнул замки браслетов. Молодец. Снял. И отлетел в противоположную стену. Воздушное отбрасывание — мое любимое. Быстрое и эффективное. Игнорируя ноющую боль, я обвешалась всеми возможными щитами. Он вскочил на ноги, мрачно уставился на меня и тряхнул рассечённые камни ладонью. Бухнувшиеся вниз капли крови вскипели в полете, провал бездны вновь вспыхнул алым. «Согласна». Я сложила пальцы в новом пасе. «Закончим». В затылке сконцентрировалась ломота. Череп будто стальным обручем сдавило. Подлые ментальные приемчики. Выпущенный мной импульс заставил Аарона вздрогнуть и сбиться. Дать по голове буквально всегда эффективнее. Следом в него унесся вихрь, едва не размазав по стене. Едва, потому что он успел обложиться защитными чарами, а моей атаки мощности не хватило. Регенерация-то экстренно проведенная, чувствительность пальцев не та. Если бы не это, я бы его сейчас прибила, что преждевременно. Ощутив, как в виски вбиваются невидимые гвозди, я сотворила стихийную связку. Сгустившийся воздух, толчки и вибрации, огненный взрыв. Противника уберегло срочное переключение на контрзаклинание, меня — энергетические щиты. Свечи оплавились, восковыми лужицами размазавшись по алтарю. Зал сотрясся, посыпалось каменное крошево. Эдак я его обрушу. «Джезабел», — покачал Аарон головой. «Так не выиграет никто». Ломиться в мой разум перестал. Усиливая воздействие, можно переборщить. Бессознательная жертва напрасная, а ритуал в разгаре. Бездна полыхала голодными алыми отблесками, ревела, клубилась. Увеличиваясь в размерах, накрыла уже весь алтарь и лезла за его пределы. Несколько минут — и окутает весь зал, провалимся в нее вдвоем. Мы обменялись выразительными взглядами. Обоим, по сути, свою лучшую магию не использовать. В бою я опытнее, но из-за травмы колдуем медленнее и слабее. Выходит, силы примерно равны. Из вспомогательных предметов — артефакты, которые ведущей роли не сыграют. Ритуальный кинжал он не достанет, ибо понимает, что тот сразу воткнется ему в задницу. Вывод. Какая магия нас соединила, та теперь и в помощь. В конце концов, в зале звезд мы или где? Тьмой не испортишь запущенный ритуал, не снесешь экранированные от нее стены. Я усмехнулась, извлекая свой умножатель подпространственных частиц и аккумулируя себе больше энергии для атаки. Аарон с кривой ухмылкой нацепил защитные артефакты, с меня же недавно снятые. Ну, паскуда, как он есть. Одновременное движение подальше от алтаря, предельная сосредоточенность, обновленные щиты. Темные залпы друг в друга. Один, другой, третий. Сплошь мрак, словно бездна затянула пространство целиком. Нет, она пока покрывала половину потолка, но неотвратимо расширялась, готовясь сожрать того, кто подвернется. С пальцев сорвались отбрасывающие воздушные чары. Все же не тьмой единой. Аарон устоял, не улетев в провал, и метнул в меня ментальное заклинание. Чувства обострились, кожу на руках болезненно защипало. На лечение я не отвлеклась. Порезы колдовать не мешают, а бездна — не акула, чтобы ориентироваться на кровь. Фитили в восковых лужах погасли, лишив нас последнего источника света. Непроглядная темнота. Не беда, целимся по ауре, прислушиваемся к вибрациям энергии. Мою очередную стрелу тьмы поглотили артефакты на Аароне. Его атаку я отбила с горем пополам. Пальцы подвели, точность плетения пострадала. Он коротко рассмеялся, внутри заклокотала злость. Подозреваю, подпитанная ментальной магией. Сохранять расчетливое хладнокровие становилось сложнее с каждой секундой, и я поддалась. «Безнаказанным ты в любом случае не уйдешь. «Не одна пришла?» — раздалось в ответ насмешливое. «Спасибо, что предупредила». «Сволочь! Убью! А как от бездны откупаться, разберусь позже». Гнев вышел вместе с темным заклинанием, подогретым огненной стихией. Ярко подсвеченный зал, пылающие спирали, дымчатые щупальца. Аарон шарахнулся в угол, гася пламя на одежде водно-воздушной магией. Вдовесок получил импульсный удар по распрекрасной физиономии. Из хрустнувшего носа хлынула кровь. А хорошо его перекосило. Даже замечательно. Следующая связка удалась на славу, тройная. Тьма, лед, воздух. Направленная замаскированная волна мелких осколков, отраженная им лишь частично. Кое-кто тут не боевой маг, привык беспомощных студенток похищать. Маньячина подлючая. «Кажется, новая внешность тебе понадобится скорее, чем ты думал». Не удержалась я, отправляя новый импульс. Гада приложила об обе стены угла по очереди, жаль, не вылетел навстречу бездне. А она была совсем рядом. Наш взаимный натиск тьмой напитал ее. Демонический мрак расстелился почти по всему потолку и ниже. Свободное от нависающего провала место уменьшалось до закутка, и доступная для колдовства энергия не бесконечная в замкнутом-то пространстве. Скверно. В непосредственной близости Аарон меня попросту схватит и отправит в объятия глубинного уровня. Магия магии, а обыкновенный пинок никто не отменял. По физическим данным, я проигрываю. На полу догорали ошметки огня. Сверху настигал рев бездны. Громкий, чавкающий, неотвратимый. В угол к противнику оттеснило бы через пару секунд, и я бросилась туда, складывая пасы. Три воздушных к ряду, и один из них он не отразил. Не упал, но шатнулся. Этого хватило. Бездна раскрыла пасть, Аарон побледнел, опутываемый ее энергией, как приливом, который сейчас слижет тебя с берега в бушующий океан. «Ну нет!» — криво изогнул он окровавленные губы. «Не дождешься. Сознание, будто раскаленные клещи, впились, таща к нему. Сломанное сопротивление, неконтролируемый шаг вперед. На шее тотчас сомкнулись железные пальцы, утягивая водоворот бездны. «Урод! Подчиненную жертву она все равно не засчитает!» Шелестом темноты накрыло с головой. На нее рухнул черный провал с алыми всполохами. Удушающая хватка на горле ослабла, по ушам ударил грохот, оглушительный и ни разу не потусторонний. Перед тем, как окончательно исчезнуть, зал залило светом. Непонятным, стремительно от меня отдаляющимся вместе с реальностью. Сгусток, точка, ничего. Только вязкая, обволакивающая тьма.